сути, потоки фантиков под видом плазменной сути. Эти вливания в уши, в головах крутят винтики, смело идут на ложь, ты с кем по жизни идешь. Я обожаю вездесущий хаос событий, люблю каждую тварь, что заденет плечом, чьи души будут гноиться от запаха гари. Так же как наркоманов, ненавидящих власть, но ежедневно финансируя ее ценой шрамов. Я горжусь тотальностью схем коррупции родной страны, повсеместной проституцией. Пожимаю руку тем, кто смотрит новости, обожаю каждый локон массовой информации. Хорошо, что актеры учат наших детей, ведь не хватает времени на воспитание. Детишки будут повторять поведение тех. Это поколение будет самым сексуальным. Радует, что люди бегут от понимания. Их постоянная ненависть замена общему смыслу. Моя боль тоже рядом, но я ей доверяю. Это очень важно, это любовь к жизни. Планета щедро делится многообразием. Вселенная наполнена палитрой красок. Я вижу, ваша злоба нелепо наиграна. Я точно знаю, мои чувства взаимны. Планета щедро делится многообразием. Вселенная наполнена палитрой красок. Я вижу, ваша злоба нелепо наиграна. Я точно знаю, мои чувства взаимны. С оптимизмом отношусь к любящим выпить дамам, готовым сделать все, лишь бы забыть о грусти. В животных потребностях столько счастья. Многим дядям нравится такая степень глупости. Многим дядям нравится составлять число многих. Приятные установки стабильной жизни. Добровольно упорядочен каждый шаг. Под видом свободы направляют их мысли. Еще люблю почитателей хороших манер и разрушителей культуры ради нового взгляда. Забетонирован воздух и изящная природа, а мое обожание исключителю хуже гнева. Планета щедро делится многообразием. Вселенная наполнена палитрой красок. Я вижу, ваша злоба нелепо наиграна. Я точно знаю, мои чувства взаимны. Планета щедро делится многообразием. Вселенная наполнена палитрой красок. Я вижу, ваша злоба нелепо наиграна. Я точно знаю, мои чувства взаимны.